Я пристально смотрела на пейзаж, мелькающий за окнами вагона, и ничего не видела, а в голове одна мрачная мысль сменялась другой. Пока я не выдала тайну, меня будет разыскивать шеф, и он же будет заботиться о том, чтобы со мной ничего плохого не случилось. Как только я выдам тайну, заботиться обо мне станет Интерпол. А я представляю, какая это будет забота. Шеф же постарается стереть меня с лица земли. Значит, сохранить жизнь и свободу действий я могу только в том случае, если никому ничего не скажу. Что же следует мне предпринять в таком случае? Первым делом раздобыть в Париже поддельные документы, стать француженкой, а для восстановления сил отправиться в Таармину. Очень может быть, что все мои сомнения, колебания, опасения подсознательно объяснялись именно этим — убедить себя в совершенной необходимости выезда в Таармину. Еще в темнице зародилась у меня непреодолимая тоска по морю, по солнцу, кактусам, таким, какими я их видела с балкона гостиницы «Минерва» в Таармине, лучшем курорте мира. Мысль о земле обетованной вытеснила из моей головы все остальные. И я пришла в себя только на площади Республики, откуда собиралась свернуть на улицу Деля-Дуан, чтобы снять номер в хорошо знакомой мне маленькой гостинице. Надо же, чуть было не совершила непростительную глупость, ведь в этой гостинице я останавливалась всего несколько месяцев назад и дала портье такие большие чаевые, у меня не было мелочи, что меня там наверняка запомнили. И запомнили там меня Полькой, а теперь я собиралась выдать себя за француженку. Я посмотрела на часы. Самое рабочее время. Был в Париже один человек, к которому я без колебаний могла обратиться за помощью в любой момент. Мой старый, испытанный друг. Примечание. Встреча Иоанны с этим другом посвящена книгах Милевской «Две головы и одна нога». 1996 год. Зайдя в маленькое бистро, в котором я еще так недавно, окажется, сотни лет назад, ела пиццу по-неаполитански, я подошла к телефону и набрала номер. Его могло не быть в Париже. У него мог измениться телефон. Он мог сменить работу, ведь мы не виделись 7 лет. «Привет», — по-польски сказала я, когда он снял трубку. «Сколько лет, сколько зим. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку». Он молчал, потеряв, как видно, дар речи. Что и требовалось. Люблю сюрпризы. «О, Боже!» — с волнением и радостью наконец отозвался он. «Это ты? Это и в самом деле ты?» «Ага, и опять пришла пора, когда мне надо с тобой немедленно увидеться. Похоже, что ты опять спасешь мне жизнь». «С удовольствием. А ты где находишься?» «В бистро, на площади Республики. Буду ждать тебя за памятником». «Хорошо, через 15 минут я там буду». Чемодан мне очень мешал. Надо было оставить его в камере хранения. Теперь не знала, что с ним делать. Наверняка он привлекал внимание. А для привлечения внимания вполне достаточно из желто-зеленого цвета моего лица. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Я ждала, внимательно рассматривая, не представлявшую никакого интереса, заднюю часть памятника. Белая машина притормозила около меня, и я села на ходу. «На меня лучше не смотреть», — со вздохом посоветовала я. «Мне бы не хотелось, чтобы в твоей душе запечатлелся именно таким мой образ. Обычно я выгляжу несколько лучше. Очков не сниму ни за какие сокровища. Объяснять тебе ничего не буду. Ты ничего обо мне не знаешь. Не видел меня 7 лет и не видишь теперь». «Если бы ты действительно не выглядела несколько необычно, я бы сказал, что ты ничуть не изменилась», — с удовлетворением констатировал мой друг. «Ты что? Восстала из гроба?» «Ты почти угадал». «И что тебе нужно?» «Поддельные документы. Французские. Достаточно хорошие, чтобы можно было с ними пересечь итальянскую границу. Очень скоро. Цена не имеет значения». Он молчал, протискиваясь сквозь уличную пробку. Потом, тяжело вздохнув, произнес. «Хорошо, что я давно тебя знаю и успел уже привыкнуть к твоим сюрпризам. Хорошо, что я не потерял связи с одним моим знакомым, который, увы, в последнее время ступил на нехороший путь. Кажется, он фабрикует как раз то, что тебе нужно. А ты уверена, что именно это тебе нужно?» «Совершенно уверена. Впрочем, достаточно взглянуть на меня». «Но ведь ты хотела, чтобы я не смотрел. Можешь разок взглянуть, чтобы убедиться. Но постарайся сразу позабыть то, что увидишь». Он посмотрел на меня и покачал головой.